Глава шестая. Захват площадей. Мария Ивановна и Ольга ушли в 9 вечера после купания и кормления Петьки. Еще раньше они перестирали детское белье. Стиснув зубы, Андрей собрал кровать и манеж. Квартирант, маленькое неразумное существо, легко оккупировал всю площадь. Коридор загромождала его коляска. Манеж не поместился в спальне, пришлось устанавливать его в гостиной. Ванна была завешена пеленками, распашонками и ползунками. На кухне микроволновую печь и кофеварку отправили на подоконник, чтобы освободить на столе место для бутылочек, коробочек, баночек и прочей ерунды. В собственном доме Андрей перестал быть хозяином. Здесь распоряжались тетки, добровольно давшие обет поклонения маленькому божеству. Ольга требовала от Андрея то одного, то другого. Мебель передвинь, в холодильнике полку освободи, окна заклей, Петеньке дует. Андрею все это настолько надоело, что он перестал огрызаться. «Чего вам еще надо? На пузе сплясать не требуется?» «Нет», — ехидно отвечала сестра. «Плясать не надо. Подержи ребенка, пока я сделаю влажную уборку, а Мария Ивановна отутюжит пеленки». Но вторая бессонная ночь убедила Андрея, что сестра была права. Няня должна находиться здесь круглосуточно. Несколько раз Андрей вскакивал и мчался к ребенку, и только один раз был неложным. Петька поел, с закрытыми глазами шельмец, вылокал молочную смесь и продолжил спать. А в 5:30 утра снова потребовал еды и уже ни в какую не хотел засыпать. Гукал, мукал, ползал в кроватке, бился головой о прутья и вопил. Пришлось отнести его в манеж. Тактической ошибкой было высыпать перед Петькой все игрушки. Он быстро потерял к ним интерес, рвался на волю, хныкал и блажил. Андрей выгреб все обратно и оставил лишь развивающий барабан. Петька узнал любимую забаву и колотил 10 минут, пока Андрей дремал в кресле рядом потренькающего чижик-пыжик. Последующие выданные по одной игрушке — фиолетовый резиновый заяц, гроздь непонятных пластмассовых фигур на кольце, тряпочные, как бы жираф и вроде крокодил — занимали Петьку не более чем по минуте каждая. «Чего ты хочешь?» С трудом разлепляя глаза, спросил Андрей. «На ручки?» «Ну, иди на ручки». «Замолк? И дальше?» «Давай гулять, что ли?» «Куда ты тянешься? Это нельзя!» «Нельзя тащить в рот пульт от телевизора. Он невкусный и с микробами». «Будет швах. Или, по-твоему, бобо?» «Чёрт, я уже заговорил, как придурочный». «Не вертись!» Крутится и крутится, будто... живой. «Петька, нам еще 2 часа продержаться, а потом няня приедет». «А вдруг не приедет?» — похолодел Андрей. «Передумала. Обстоятельства изменились». «Про плату. Я с ней забыл поговорить. Условия не понравились. Конкурирующий младенец объявился». Он посадил Петьку в манеж, дал телевизионный пульт, мысленно послав к черту микробов, и бросился звонить Ольге. «Ты точно знаешь, что Мария Ивановна приедет? Она поклялась?» Ответом было протяжное зевание сестры, сквозь которое можно было услышать положительное «угу». «Продиктуй мне телефон Марии Ивановны». «Андрей, такая рань! Взбрело тебе?» «Это у тебя рань, а у меня беспросветный мрак». Петя умудрился надавить на нужную кнопку, и экран телевизора ожил. Громко бухнула музыка. «Что за звуки?» — спросила Ольга. «Не обращай внимания, Петька телевизор включил». «Сам?» «Оля, телефон!» «Сейчас найду». И опять сладко зевнула. Мария Ивановна ответила быстро. Сказала, что уже собирается. Как и договорились, 8 будет у него, у Андрея. «Мы с вами не обговорили зарплату». «Это не к спеху, Андрей». «Видите ли, я бы хотел вас попросить с ночевкой, в смысле ночевать рядом с Петькой, потому что...» Еще одна такая ночка, и я его придушу. Потому что мне на работу, и вообще...» Мария Ивановна молчала. Андрей напрягся и предложил. «За ночную смену двойной тариф». «Дело не в деньгах. Мне бы не хотелось вас стеснять». «Более чем стеснил меня этот ревун, аглоед, монстр, зараза. Этот мальчик стеснить невозможно». «Хорошо, если вы просите...» «Убедительно прошу. Не забудьте взять личные вещи. До встречи. Ждем вас». «Вы на метро поедете?» «Лучше на такси. Я плачу». «Извините, Андрей, но я не умею пользоваться такси». «А чего тут уметь?» «Ладно, на метро, только не задерживайтесь. Я без вас... В смысле, Петя без вас скучает». Мария Ивановна приехала раньше оговоренных 8 часов. Андрей вручил ей ребенка и рванул в ванную принимать душ и бриться. «Скорее из дома вон!» На работе он выпил 5 чашек кофе, но все равно зевал каждые 5 минут. После сытного обеда, который им в офис привозили из ресторана, в сон потянуло совершенно безудержно. Заявился в кабинет Гены Панина, друга и начальника, попросился вздремнуть часок на диване. «Перебрал вчера?» — понятливо ухмыльнулся Гена. «Если бы...» — хотел ответить Андрей. «Но посвящать друзей в свои идиотские проблемы, способные обернуться многолетними подтруниваниями, было бы неразумно». «Вроде того», — кивнул Андрей. «Дай поспать». «Я тоже отрываюсь, когда жена уедет». «Нет у меня жены», — излишне резко воспротивился Андрей. «Ну, пусть девушка. Я Марину имел в виду». Андрей ослабил узел галстука, снял пиджак, завалился на диван и пробормотал что-то вроде: «Жены, девушки, мамы, няни, пусть провалятся. Отдыхают. То есть отдыхать буду я. Заслужил». Ощущение негаданной благодати, почти счастья, не покидало Марию Ивановну. Хотя примешивалось и чувство неловкости. Чужая трагедия обернулась для нее удачей. А трагедия, судя по всему, случилась нешуточная. Как могла мать бросить своего ребенка, да еще такого необыкновенного, умного, веселого, энергичного? Развод плохо повлиял на Андрея. Отрицательное отношение к жене он, похоже, переносит и на сына. Никак не демонстрирует свою любовь к Петеньке, а подчас смотрит на него с нескрываемым раздражением. Но не исключено, все мужчины так себя ведут по отношению к детям. И выражение досады на лице — норма. Мария Ивановна никогда не наблюдала представителей сильного пола в быту, не знала их повадок. Мужчины для нее совершенно загадочные и непредсказуемые существа, способные на самые удивительные реакции и поступки. Например, тяжелая стальная дверь со множеством замков, не свидетельствует ли она о подозрительности Андрея и паническом страхе быть ограбленным? А юмор у Петенькиного папы настолько своеобразный, что находится за гранью ее понимания. Разве остроумно назвать малыша желудочно-кишечным деспотом? Ухаживать за маленьким физически легко и эмоционально приятно. Точно идти по солнечной дороге вверх, к находкам, свершениям и открытиям. А забота о тяжело больных старушках была путем вниз, во мрак, в пустоту, в небытие, в могилу. Весть о том, что Мария Ивановна нашла работу няни, взбудоражила ее подруг. Они активно перезванивались, строили планы консультативной и материальной помощи. Брошенный матерью ребенок представлялся им голым, нищим дистрофиком. Звонили Маше с вопросами, что привезти. Ее отказы во внимание не принимались. Что Маша понимает в детях, которые растут стремительно? Размер одежки меняется каждый месяц. Единственное, о чем попросила Маша, достать ей литературу по воспитанию детей до года. Не покупать специально книги. Но вдруг у кого есть уже отработанные. И одежда для малыша, и книги нашлись у одной из подруг, бабушки годовалого внука. Она была делегирована общественностью к Маше. По дороге купила фрукты. Андрей, возвращавшийся с работы, столкнулся с незнакомой женщиной у собственного порога. Груженная авоськами, из которых торчали бананы, тетка собиралась звонить в его дверь. «Вы к кому?» — спросил Андрей, вставляя ключ в замок. «К Маше, к Марии Ивановне. А вы Петечкин папа?» Андрей пробурчал нечто неразборчивое. «Я только на секунду передать Марии Ивановне методическую литературу. Мальчику одежду и игрушки. Можно хоть одним глазком на него взглянуть?» «Можно его упаковать, перевязать и забрать с собой». «Что?» «Проходите». Андрей открыл дверь. «Сюда повадятся любопытствующие доброхоты. Сейчас усядутся няни с подружкой на кухне, станут лясы точить и чаи гонять». Его дом превратился в проходной двор. Но Мария Ивановна недолго пошепталась с визитершей в коридоре, и та ушла. «Андрей, извините за вторжение». Мария Ивановна вошла на кухню. «Да ладно, чё уж там?» «Вам на ужин я приготовила рыбу и картофельное пюре. Но не знаю, любите ли вы их?» «Мы не договаривались, что вы будете готовить». «Простите, больше не повторится». «Вы не поняли. Спасибо за ужин. Я очень люблю рыбу и картошку. Просто неудобно вас обременять лишней работой». «Петенька днем 3 раза спит. За это время я успею и квартиру убрать, и постирать, и еду приготовить. Но, если можно, говорите мне меню заранее». «Просто ангел», — внутренне хмыкнул Андрей. «Сейчас продемонстрирует мне свои крылышки как знак божественной доброты». «Не верю в ангелов. А те, кто ими прикидывается, на самом деле оказываются прохиндеями. Точно украдет что-нибудь из квартиры». «Сколько у меня наличности?» «Немало. Надо завтра деньги отнести на работу и положить в сейф». «Мария Ивановна, давайте обговорим вашу зарплату. Сестра мне называла таксу 100 рублей в час. За ночную смену я обещал двойную плату. Получается 12 часов по 100 рублей, 12 по 200, итого 3600». «Не криво. Больше 100 долларов в день заколачивать. Выгодна нынче профессия няни. Я бы и сам не отказался от таких заработков. Одно утешение — долго это не продлится. Долго мне не потянуть». 3600 в месяц?» — уточнила Мария Ивановна. «Дура. Глухая ли прикидывается? Если прикидывается, то с какой целью? Чтобы тут задержаться, а потом обчистить меня? Кроме денег надо отнести в сейф документы на квартиру, машину, диплом и прочее. У меня уже тырили паспорт, и сейчас я расхлебываю последствия. Что еще ценного? Серебряный портсигар, золотые запонки, паркеровская ручка». «Мария Ивановна, я выразился совершенно определенно, и вы меня прекрасно расслышали. Эта сумма за сутки работы». «Андрей», — Мария Ивановна удивленно подняла брови, — «вы в состоянии платить такие деньги?» «Вот видите?» Она правильно истолковала его гримасу. «Кроме того, моя квалификация как няни пока оставляет желать лучшего». «Начала демонстрировать крылышки», — мысленно отметил Андрей. «Вам придется тратиться на мое питание и средства гигиены, мыло и шампунь. Поэтому будет справедливым, если названная сумма станет месячной зарплатой». «Крылышки во всей красе». «Вас, Андрей, что-то смущает?» «Естественно. Человек не отказывается от большой зарплаты, не уменьшает ее добровольно в 30 раз. Если только...» Андрей запнулся. «Если только...» «Им не движет иная корысть». «Вы правы, корысть у меня имеется». «О, Петенька заплакал. Извините, мне нужно подготовить ванну к его купанию». Мария Ивановна вышла, Андрей принялся ужинать. рыба и пюре вполне сносные. Более того, вкусные. Няня прямо заявила о своих неденежных интересах. Что бы это значило? Ведь вор, собираясь обчистить квартиру, не предупреждает о своих намерениях хозяина. Позвонила сестра. Она уже несколько раз днем общалась с Марией Ивановной, состояние здоровья Петеньки держала под контролем. А как Андрею показалась няня? Либо у нее не все дома, либо такую актрису поискать. Ошибаешься. Хотя от такой судьбы, что ей досталось, спятить ничего не стоит. Не допускаешь мысли, что это просто исключительно добрый и отзывчивый человек? Вроде нашей бабули. Земля ей пухом. Нет, с бабулей никто сравниться не может. Ты на нее похожа. Спасибо, не подлизывайся. И так буду тебе помогать. Петеньку еще не купали? Мария Ивановна одна не справится, боится, потому что ребенок выскальзывает из рук, вертится. Подстрахуй няню. И вообще, дай Петеньке поплавать, держи его за плечики. Все позы есть в книжках, которые вам сегодня привезли. Изучи литературу. Разбежался. Мне больше делать нечего. Но Андрей все-таки пошел в ванную. Мария Ивановна благодарным взглядом встретила его помощь. Петька обожал водные процедуры. Мыли его в четыре руки. Андрей держал, а Мария Ивановна намыливала и споласкивала. Последний раз, окунув карапуза в воду, Андрей высоко поднял его и стряхнул. Няня, развернув полотенце, приняла Петьку и укутала. Ушла смазывать его детским кремом. Кажется, во время купания поймал себя Андрей. Я молол какую-то чепуху, почти как Ольга. Или показалось, это няня моросила, а я только мысленно. Следи за потоком сознания, идиот. Не хватало привязаться сердцем к подкидышу. И еще несколько минут, пока няня готовила кашу, Андрей провел с Петькой. Держал его, пахнущего чистотой, кремом и чем-то молочным, одетого в веселенький комбинезончик и чепчик на руках. Вместе смотрели по телевизору открытие зимней Олимпиады в Турине. Детям вроде бы вредно излучение телевизора. Зато они ведут себя, как шелковый, пялись на экран. Андрею пришлось из спальни, где рядом с ребенком расположилась няня, перебраться на диван в большую комнату. Относительно примирило его с неудобством то, что обнаружил свои сорочки отутюженными Марией Ивановной. Андрей терпеть не мог упражнения с утюгом. Ради того, чтобы не брать его в руки, мужики, наверное, идут под венец. Спал он крепко, без сновидений и подскоков среди ночи, положенной или боевой тревоги. Но утром все-таки забрал документы и мелкие ценные вещи, чтобы спрятать их в сейф.